страшном сне. 1860-1861 годы. Глава первая. Когда я проснулась, было, по-видимому, далеко за полдень. В первую минуту я не могла понять, где я нахожусь. Потом я вспомнила, что Ильза и Эрнст привезли меня вчера из охотничьего домика. Я взглянула на часы у изголовья кровати, было четверть пятого. Я встала, и острая боль пронзила мою голову. Я не успела понять, что случилось. Стены комнаты, казалось, надвинулись на меня, и все поплыло в голове. «Я больна», — подумала я. Хуже того, сознание мое было затуманенным. Только вчера я проснулась в добром здравии рядом с Максимилианом, и вот теперь лежу больная. Я попыталась встать, но не устояла и упала на постель. Слабым голосом я позвала Ильзу. Она вошла с очень озабоченным видом. «Ильза, что... что случилось со мной?» Она внимательно следила за мной. «Ты не помнишь? Со мной было все в порядке, когда мы приехали сюда вчера вечером». Она прикусила губу в нерешительности. «Не тревожься, моя милая, мы позаботимся о тебе. Но ты неважно себя чувствуешь. Постарайся отдохнуть, постарайся снова заснуть». «Отдохнуть? Зачем? Что случилось? С чего это вы напускаете на себя такой таинственный вид?» «Все в порядке, Елена, не беспокойся. Тебе следует попытаться заснуть и забыть». «Забыть? Что вы имеете в виду? Забыть? Что забыть?» «Я пойду позову Эрнста», — ответила Ильза. Когда она шла к двери, ужасное предчувствие охватило меня. Неужели Максимилиан мертв, и они готовят меня к этому известию? Вошел Эрнст с мрачным выражением лица. Он взял меня за руку и пощупал пульс, как если бы он был врачом. При этом он многозначительно взглянул на Ильзу. «Вы пытаетесь доказать мне, что я больна?» — спросила я требовательно. «Лучше ей все сказать, Ильза», — посоветовал Эрнст. «Ты не вставала с постели с тех пор, как вернулась ночью домой. Вот уже 6 дней». «Я не вставала с постели 6 дней? Максимилиан знает об этом?» Ильза положила руку на мой лоб. «Елена, ты была в забытьи. С тобой случилась ужасная беда, за которую я казню себя. Мне нельзя было разрешать тебе идти на площадь и отлучаться от меня». «Не понимаю». «Лучше, я думаю, сказать ей всю правду», — повторил Эрнст. «В ночь 7-й луны, — сказала Ильза, — мы отправились в город. Ты помнишь?» «Конечно, и что?» «Ты помнишь, как мы стояли на площади и смотрели на гуляющих?» Я кивнула. «Я страшно испугалась, когда ты потерялась. Я повсюду искала тебя в городе, а потом решила, что ты пошла домой, но тебя не было. Мы с Эрнстом снова отправились на поиски. Мы чуть не сошли с ума от страха за тебя. Мы уже собирались идти снова, когда ты вернулась». «Ох, Елена, я никогда не смогу забыть, в каком ты была виде. И мы это допустили. Но когда я вернулась, вы поняли, что меня привез Максимилиан». Ильза смотрела на меня, покачивая головой. «Ты явилась в плачевном состоянии, в разорванном платье, в бреду, в шоке. Тебя нельзя было понять, но мы догадались, что случилось. Такое бывало и раньше с юными девушками в ночи 7-го полнолуния. Но то, что это случилось с тобой, Елена, целиком наша вина. Воспитанная в тепличных условиях девушка, без знания жизни, я не знаю, что сказать твоим тетям. Ох, Елена, мы с Эрнстом вне себя от беспокойства за тебя». У меня вырвался крик. «Все это неправда. Все это неправда. Меня привез Максимилиан. На следующий день он приехал и сделал мне предложение. Нас обвенчал священник в охотничьем домике». Ильза закрыла лицо руками, а Эрнст отвернулся, словно не сумев сдержать свои чувства. Наконец она села на кровать и взяла меня за руку. «Мое дорогое дитя, тебе нельзя волноваться. Мы позаботимся о тебе. Как только ты осознаешь реальность случившегося, тем быстрее оно будет отдаляться от тебя. Я вынуждена рассказать тебе жестокую правду о том, что случилось с тобой в ночь седьмой луны. Ты потерялась, тебя утащили в лес и, я думаю, изнасиловали. Ты нашла дорогу домой и в шоке, кажется, не помнишь, что с тобой произошло. Мы положили тебя в постель, вызвали врача, старого друга Эрнста. Он рекомендовал давать тебе успокоительное, пока твой разум и тело не оправятся от шока. Он посещал тебя все эти дни. Каждый день? Но меня здесь не было. Нет, Елена, ты не вставала с постели с той ужасной ночи. Этого не может быть. Успокойся. Ильза погладила мою руку. Этот кошмар ты должна выкинуть из головы. Это единственный путь. «Но он приезжал сюда», — закричала я. «Вы знаете, что он приезжал сюда. Мы поженились, и вы оба были свидетелями». Я дотронулась до пальца, на который он надел мне кольцо, и похолодела от ужаса. Кольца не было. «Мое кольцо! Где мое кольцо? Кто-то взял его!» «Кольцо? О каком кольце ты говоришь, Елена? О моем обручальном кольце?» Они снова многозначительно переглянулись. «Елена, попытайся отдохнуть», — сказала Ильза. «Поговорим обо всем завтра». «Завтра?» — закричала я. «Как я могу отдыхать до завтра? Мы должны поставить все точки над «и», потому что мне очевидно, что ты не успокоишься до тех пор, пока не освободишься от этих галлюцинаций». «Галлюцинаций?» «Возможно, мы ошиблись, Эрнст, но мы хотели как лучше. Доктор Карлсберг, выдающийся врач, опередивший свое время. По его мнению, он должен был сделать все, что в его силах, и вычеркнуть из памяти это страшное приключение до тех пор, пока твое сознание полностью не восстановится. Бога ради, расскажите мне, что случилось. Ты вернулась домой в этом ужасном состоянии. Какой-то мерзавец отыскал тебя в толпе, и ему как-то удалось затащить тебя в лес неподалеку от старого города и изнасиловать. Слава богу, ты смогла найти дорогу домой. Я не верю этому. Я знаю наверняка, что случилось со мной. Меня привез сюда Максимилиан, граф Локенбургский. И вы знаете, мы поженились. Вы с Эрнстом были свидетелями на бракосочетании. Покачав головой, Ильза медленно повторила. Когда ты вернулась домой, мы уложили тебя в постель и вызвали доктора Карлсберга. Мы знали, что случилось. Увы, это было очевидно. Чтобы снять боль и помочь тебе уснуть, он дал тебе лекарство. По его мнению, ты перенесла ужасный шок, и когда мы рассказали ему о твоей семье, он счел более целесообразным, чтобы ты осталась под его наблюдением до выздоровления. Ты находилась под действием успокоительных лекарств последние несколько дней, и он предсказал, что они могут вызвать галлюцинации. На деле это то, на что он надеялся. Во второй раз она употребила это слово. Теперь я действительно испугалась. Она добавила: «Елена, ты должна верить мне. С того времени, когда ты вернулась домой в эту ужасную ночь, ты не вставала с постели». «Не может быть, но это так. Тоже скажут тебе Эрнст и доктор Карлсберг, когда придет навестить тебя. Ты бредишь каким-то Максимилианом, но ты не сходила с постели все это время». «Но я вышла замуж». «Дорогая, попытайся отдохнуть. Давай разберемся во всем утром». Я переводила взгляд с Ильзы на Эрнста. Они смотрели на меня с состраданием. Ильза пробормотала: «Если мы пошли бы с тобой, Эрнст, если бы мы остались дома...» «Боже мой, почему мы не остались дома?» Я подумала: «Я сплю и сейчас проснусь, и вот тогда кошмар кончится». «Эрнст», — сказала Ильза, — «думаю, что следует попросить доктора Карлсберга прийти сюда немедленно». Я легла на подушку. Я чувствовала себя усталой, но убеждение, что все это кошмарный сон, не покидало меня. Я дотронулась до пальца, надеясь, что кольцо каким-то чудесным образом появится на нем. Я сказала Максимилиану, когда он надевал мне его, что не сниму его никогда. Открыв глаза, я увидела, что осталась одна. Я почувствовала себя лучше. Первое чувство ошеломления стало проходить. Конечно, у меня есть доказательства. Непонятно, куда исчезло кольцо. Может быть, оно соскользнуло с пальца? Оно было большого размера и могло упасть куда-нибудь в постель. Но зачем кузина Ильза утверждает, что я пробыла в постели 6 дней, когда этого не было? 6 дней. Это невозможно. Без сознания 6 дней. Под воздействием снотворного? Эти слова звучали угрожающе. Но зачем Ильзе и Эрнсту придумывать такую историю? Что их могло толкнуть на это? Я ничего не видела от них, кроме доброты, да и теперь они пытались мне помочь. О, нет. Нет, я не могла поверить в их слова. Я не сдамся. По их утверждениям, вместо человека, которого я любила, знатного графа, ставшего для меня олицетворением любви моего мужа, является насильник, насиловавший и бросавший женщин. Нет, это невероятно. И они утверждают, я пролежала в постели 6 дней. Если найти кольцо, я доказала бы им. Оно должно быть в постели. Оно, вероятно, соскользнуло с пальца. А что, если кузина Ильза говорит мне неправду? Зачем? Я встала с постели. Комната поплыла у меня перед глазами, но я превозмогла себя. Поиски кольца были безуспешными. Может быть, оно упало на пол? Я нигде не могла найти его. Я теряла сознание, но чувство острой необходимости найти этот символ замужества толкал меня на поиски. Что же случилось с кольцом? Поиски вконец истощили мои силы, и я была рада снова лечь в постель. Лежа я пыталась стряхнуть с себя непреодолимую сонливость, но, видимо, задремала, и, проснувшись, увидела у кровати Ильзу с каким-то незнакомым человеком. Средних лет, с бородой, он глядел на меня пронзительными голубыми глазами. «Это доктор Карлсберг», — представила его Ильза. Я приподнялась на постели. «Я хочу о многом вас спросить». Он, понимающе кивнул. «Может быть, мне лучше уйти?» — спросила Ильза, и он снова кивнул. Когда она вышла, он сел у постели и спросил, как я себя чувствую. «Чувствую, что схожу с ума. Вы под воздействием сильнодействующих лекарств. Они мне это сказали, но я не верю». Он улыбнулся. «Ваши сновидения кажутся вам реальностью». «Это не сновидение, я не верю. Но они приятны и полностью соответствуют вашим мечтам, не так ли?» «Я была очень счастлива», — он кивнул. «Это было необходимо. Вы были в таком ужасном состоянии, когда меня пригласили. Вы говорите о ночи 7-й луны?» «Да, так ее называют. Вы были среди праздновавших, потеряли кузину, и потом это случилось. Вас это потрясло, возможно, сильнее, чем обычную девушку в подобных обстоятельствах. Ваше счастье, что вас не убили». Меня передернуло. Все было совсем не так. Меня привезли домой. Мы стремились именно к этому результату — вычеркнуть из вашей памяти все неприятные воспоминания. И мне кажется, лечение сработало. Я не могу в это поверить. Я не хочу. Вы все еще хотите исключить злой умысел. Это естественно. Но вам больше нельзя оставаться в таком состоянии. Теперь вам следует взглянуть правде в глаза. «Но я не верю». Он улыбнулся. «Мне представляется, что мы спасли вас от психического коллапса. Ваше состояние в ту ночь было ужасающим. Ваша кузина боялась за вас и поэтому пригласила меня. И я думаю, мы успешно справились с первым этапом лечения. И если нам удастся довести до вашего сознания, что имел место печальный несчастный случай, о котором следует искренне сожалеть, но отвергнуть его нельзя, ибо он был на самом деле, то тогда мы сможем излечить вас полностью. Другие женщины также глубоко страдали в подобных ситуациях. Некоторым удалось выкарабкаться и со временем вернуться к нормальной жизни. У других остались шрамы на всю жизнь. Если вы попытаетесь вычеркнуть этот инцидент из вашего сознания, со временем от него останется только маленький шрам, а возможно и никакого следа. Вот почему мне пришлось принять довольно решительные меры в ночь седьмой луны. И несмотря на его уверенный и профессиональный вид, я не могла удержаться от протестующих возгласов. Это невозможно. Я не могла все это придумать. Я не верю и не хочу верить. Вы меня обманываете. Он улыбнулся печальной и мягкой улыбкой. Я выпишу вам кое-что на ночь, сказал он успокаивающе. Легкое средство. Вы поспите, и завтра головокружение пройдет. Утром вы проснетесь свежий и бодрый, и тогда все предстанет в более четком виде. «Никогда не поверю вашей фантастической версии с вызовом», — сказала я, но он в ответ лишь сжал мою руку и вышел. Вскоре появилась Ильза с подносом, на котором лежала вареная рыба, и, несмотря на сумятицу в мыслях, я поела немного, выпила молока и вскоре уснула, не дождавшись ее прихода за подносом.